намечается операция исторического значения. Вы знаете, я давно мечтаю произвести первую операцию на сердце — коррекцию митрального стеноза», — объявил Шницлер на очередной лекции. Он выглядел возбужденным и, кажется, даже забыл обрить череп. Макушка отливала синевой. Леопольд Кальб с важным видом кивнул. Он был в курсе дела. Остальным профессор объяснил, что митральный стеноз — это врожденный или приобретенный порок сердца, при котором происходит сужение левого атриовентрикулярного устья, отверстие между предсердием и желудочком. Научное название заболевания – тенозис остео атриовентикуларис синистра. Теоретически этот дефект исправить можно. Для этого довольно разъединить спайки, которые образовались в устье клапана в результате болезни. Отверстие расширится, после чего нормальный кровоток должен полностью восстановиться, либо, по крайней мере, значительно улучшиться. Но и врачи, и больные приходят в ужас от одной мысли, что скальпель вскроет сердце, поэтому больные предпочитают жить инвалидами и, в конце концов, умирают, не изжив своего биологического ресурса. Но вот нашелся некий молодой англичанин, который прочитал статью Шницлера о теоретической возможности коррекции стеноза и готов лечь под нож. Он заплатил за операцию и подписал бумаги, что освобождает клинику от всякой ответственности за неудачный исход. «Такой шанс упускать нельзя!» — восклицал профессор, рисуя мелом на доске схему сердца. «Это было бы преступлением против науки! А ну-ка, господа!» «Всем слушать очень внимательно! После того, как я опишу клиническую картину, вы сделаете свои предложения по анестезионному сопровождению. Итак, у пациента порок сердца развился в пубертатном возрасте вследствие ревматической лихорадки. Как вам известно, а кому неизвестно, пусть стыдится, митральный стеноз чаще наблюдается у девочек и молодых женщин, но в данном случае мы имеем дело с юношей. Ему сейчас 22 год, а первые признаки болезни были зафиксированы еще 5,5 лет назад. То есть порок запущенный. Налицо все характерные симптомы сердечной недостаточности с высокой легочной гипертензией, сухой кашель, нередко и с кровью, сердцебиение. Малейшие физические нагрузки приводят к резкой слабости и одышке. При первом же взгляде на пациента заметна типичная митральная бабочка – pacis mitralis. Резко очерченный румянец, а также пепельный цианоз носа и губ. При пальпации межреберья в положении пациента на левом боку определяется диастолическое дрожание, вызванное затрудненным прохождением крови через узкое митральное отверстие. Этот симптом еще называют кошачьим мурлыканьем. Одним словом, любой маломальский опытный врач и без электрокардиограммы не затруднился бы с диагнозом. Попросту говоря, насос качает кровь, но шланг так засорен, что влага почти не орошает дальних краев газона. Всего-то и нужно, как следует, прочистить трубку. И молодой человек встанет с инвалидного кресла. Сейчас он может пройти не больше 5 шагов, а затем начинает задыхаться и терять равновесие вследствие головокружения. Вот с каким случаем, господа, мы имеем дело. «Необходима комиссуротомия», — солидно молвил Леопольд, и все уважительно на него посмотрели. Никто не знал, что значит это слово. «Нужно убрать спайки, соединяющие комиссуры и мешающие нормальному току крови». «Чем же вы их уберете, профессор?» — спросил Антон, пытаясь сообразить, какой из известных ему хирургических инструментов может подойти для столь деликатной манипуляции. Шницлер пожал плечами. «Да просто пальцем. Вот так». Он взял графин с водой, взял немножко пластилина, при помощи которого обыкновенно делал муляжи внутренних органов прямо на глазах у слушателей очень ловко. Залепил горлышко наполовину. «Видите, я наклоняю, и вода едва льется в стакан. А теперь я сделаю так». Он прочистил горлышко графина пальцем. «Видите? Элементарно. Вот, собственно, вся хирургическая операция. В реальном случае главное будет зависеть от правильного режима анестезии и эффективного жизнеобеспечения во время моей работы на сердце. Что требуется от анестезиолога в первую очередь, господа? Психологический диагноз, хором ответила выдрессированная группа. Задание, которое обычно исполнял один Леопольд, на сей раз было поручено двоим. Профессор объяснил это особой важностью события. Но Антон усмотрел тут обнадеживающий знак. Шницлер выделяет его из всей группы. А стало быть, есть надежда стать пусть не первым, но хотя бы вторым в истории врачом-анестезиологом. Тоже неплохо. Диагностам было поручено провести психологическое обследование вместе. Однако заключение составить независимо друг от друга. Нечего и говорить, что Антон отнесся к ответственному поручению очень серьезно. Прочитав историю болезни, узнал, что Лоуренс Севилл Рэндом, 1898 года рождения, до 15-летнего возраста развивался нормально и даже опережал среднестатистические показатели по параметрам роста. Активно занимался спортом. Ревматизм с осложнением на сердце, развившийся начиная с весны 1914 года, вероятно, объясняется наследственностью по обеим линиям. Отец пациента умер в 34 года от разрыва сердца. Более точные заключения недоступны. Мать скончалась от острой сердечной недостаточности 46 лет от роду. Начиная с июня 1914 года, пациент находился на лечении в Женевской клинике «Асклепиус», где должен был пройти трехмесячный курс модной в то время электротерапии. Однако из-за войны не смог вернуться на родину и с тех пор не покидал Швейцарию, потому что его состояние за минувшие годы существенно ухудшилось, и путешествия ему противопоказаны. При больном постоянно находится старшая сестра, что очень хорошо, ибо, согласно доктрине Шницлера, правильно проинструктированные родственники могут оказать существенную помощь в подготовке пациента к операции. К тому же беседа с ними дает возможность получить более объективную информацию о психоэмоциональных характеристиках объекта. Брат и сестра Рэндомы занимали лучшую палату в Эрмитаже, флигеле, предназначенном для состоятельных пациентов. Это была просторная комната с отдельным выходом в сад и собственной ванной. Леопольд постучал, и через некоторое время раздались медленные шаги. Потом дверь открылась. Худой юноша с огромными глазами и очень бледной, почти голубой кожей, в бархатной куртке с большим бантом на шее, приветливо поздоровался и предложил войти. Лоуренс Рэндом был очень красив, странной болезненной красотой. От его тонкого, будто полупрозрачного лица было трудно отвести взгляд. Впоследствии, прогуливаясь с ним по саду, вернее, толкая перед собой его коляску, Антон не раз видел, как на Рэндома засматриваются встречные барышни и дамы. «Разве вам можно вставать? Нехорошо!» Нахмурил свои лысые брови Леопольд, изображая сурового эскулапа. «Где фрейлен Рэндом?» «Вики вышла в сад покурить. Уж от кресла до двери я худо-бедно способен дойти. Милости прошу, господа анестезисты, присаживайтесь. Меня предупредили, я готов». По-немецки Лоуренс говорил совершенно свободно, лучше Антона, хотя последние 5 лет прожил во французской части Швейцарии. Вопросы задавал Леопольд, сверяясь по анкете и старательно записывая в тетрадку все сказанное. Больной отвечал очень точно, не длинно, но исчерпывающе. И все улыбался, переводя взгляд с одного медика на другого и поглаживая свой пышный бант. Позднее Лоуренс со смехом объяснил, что обзавелся этим дурацким аксессуаром, чтобы не пугать людей своей хлипкой синюшной шеей, которую он называл «макарониной». Антон ничего не записывал, а лишь внимательно всматривался в больного, пытаясь понять, что это за человек. Удивительно, но в голосе и жестах Рэндома не ощущалось ни малейшего страха, абсолютно никакой нервозности. Пожалуй, имело смысл пробить брешь в этой британской сдержанности. «Вы, конечно, нервничаете из-за операции». Леопольд недовольно покосился на коллегу. В анкете такого вопроса не было. И вообще, зачем усугублять тревожные ожидания больного? «Нисколько», — ответил Рэндом. «Жаль лишь, что подготовка растянется на целых 2 недели». «Бравирует», — решил про себя Антон. «Значит, держит все внутри. А это лишний стресс. К тому же от предоперационной инъекции релаксанта волевой контроль ослабнет, а это может привести к паническому кризису вследствие высвобождения накопившейся нервозности». Должно быть, собеседник что-то прочел по его лицу, потому что счел нужным пояснить. «Не думайте, что я храбрюсь или что-то изображаю. Я действительно совершенно спокоен, если не считать некоторого нетерпения. Но болезнь приучила меня справляться с этой слабостью. Инвалиду она противопоказана». Рэндом рассмеялся, блеснув чудесными белыми зубами. «Быть может, вы полагаете, будто я не отдаю себе отчет в степени риска? Профессор предупредил, что мои шансы очнуться после наркоза 1 из 10». «Профессор Шницлер вам это сказал?» Антон с Леопольдом в недоумении переглянулись. «Невероятно! Разве можно больному перед операцией говорить такие вещи?» Англичанин снова засмеялся. «Нет, конечно. Это сказал моей сестре профессор Лебрен в Женеве. Он надеялся, что Виктория меня отговорит. И она пыталась, но тщетно. 1 шанс из 10, конечно, маловато, однако больше, чем 0». И опять беззаботная сияющая улыбка. «Вы очень смелый», — растерянно промямлил Антон. «И здесь Рэндом выдал ему одну из своих сентенций, которую Антон впоследствии так полюбил. Я не смелый. Однако я и не трус. Это значит, что я иногда не делаю чего-то по недостатку храбрости. Но я никогда не совершаю поступков из трусости. Я, знаете ли, с нравственной точки зрения, этакое средненормальное существо. Мне не хватает благородства на альтруистическое поведение и не достает низости на законченный эгоизм. Я понял, что я такое в довольно раннем возрасте. Знаете, когда половину времени проводишь в кровати, а половину в кресле на колесиках, легко стать философом. И до поры до времени этой вялотекущей мудрости мне вполне хватало». «Я тоже таков?» — спросил себя Антон. «Как это он сказал? Средненормальное существо? Надо подумать». Леопольд недовольно кашлянул и вернулся к перечню вопросов. Антон же размышлял над словами британца, оглядывая палату. Двойная стеклянная дверь, что вела в сад, создавала светлый фон, на котором тонкая фигура в кресле казалась силуэтом, наклеенным на бумагу. В 2 противоположных углах 2 кровати, каждая прикрыта ширмой. На правом экране, черно-золотом, изображен китайский дракон. На левом серебристом — диковинные рыбы. Судя по накинутому сверху шелковому халату, за рыбами обитала сестра пациента. Каково это — иметь преданную и любящую сестру, существо женского пола, молодое и, возможно, привлекательное, родное, но не способное окончательно стать с тобой одним целым, как это происходит у мужа и жены. Наверное, ухаживать за таким человеком, как Лоуренс Рэндом, «не очень трудно», — подумал Антон, переводя взгляд на улыбчивого юношу. «Интересный субъект. Если вы так низко оцениваете шансы на успех, зачем идти на операцию?» — спросил Антон и сам себе удивился. «Почему вам вдруг стало недостаточно мудрости, с которой вы спокойно жили все эти годы?» Леопольд вздохнул и опустил карандаш. «Может быть, коллега, мы будем задавать господину Рэндому больные вопросы после того, как покончим с обязательными?» Но англичанин охотно ответил. «Кое-что переменилось. Во-первых, я достиг совершеннолетия, и теперь могу распоряжаться как своим состоянием, так и своей судьбой. А во-вторых, Я перестал ценить жизнь, которая прикована к инвалидному креслу. Она стала мне неинтересна. Вы знаете, в нынешнем состоянии я могу пройти на своих двоих максимум 30 шагов, а потом начинаю задыхаться и темнеет в глазах. Мне это надоело. Я решил жить так полной жизнью. Если же не получится, лучше никак не жить. — А это не иллюзия? — спросил Антон. — Насколько я понимаю, вы обеспечены. Можете читать книги, слушать музыку, любоваться природой, размышлять. И всего этого вы готовы лишиться, только чтобы иметь возможность пройти на своих двоих не 30 шагов, а 300 раз по 30 шагов. Ну и что такого чудесного вы рассчитываете там обнаружить, на расстоянии в 9000 шагов? Ведь что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Не лучше ли ценить то, чем вы обладаете, нежели перечеркнуть все ради призрачного шанса на жизнь, в которой вы, возможно, вскоре разочаруетесь? «Как хорошо, как умно я это сказал», — подумал он, очень довольный не своим красноречием, а искренним порывом спасти этого симпатичного юношу от смертельной опасности. Вот теперь в глазах Леопольда читалось уже не раздражение, а негодование. Голые брови так и заходили. Эта мимика означала: «Ты хочешь, чтобы он отказался от операции?» «А о профессоре ты подумал?» «Я все ему расскажу». Рэндом улыбался, но не весело, как прежде, а грустно. «Дело не только в количестве шагов, хотя и в этом тоже. Уж вам ли не знать, Герк Клобуков? Ведь мы с вами оба молоды». Ясные серые глаза смотрели с легкой укоризной. «Экклезиаст, которого вы процитировали, невыносимо пошел. Его нытье о суете-сует — манифест неудачника, растратившего свою жизнь на ерунду. Ну, приобрел он себе слуг и служанок, крупного и мелкого скота, собрал серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей, завел певцов и певиц, плюс разные музыкальные орудия. Иными словами, кинул лучшие годы псу под хвост, а на старости лет расхныкался про суету и томление, да еще имеет нахальство возводить свой неудачный жизненный опыт во всеобщий закон. А если человек совершил нечто, поднимающее душу ввысь, или сотворил прекрасные произведения искусства, или открыл новые земли, или, как вы с профессором Шницлером, пытается раздвинуть границы возможного в науке. Разве все это уже было под солнцем? Не было. Господи, да не в искусстве или науке дело. Если ты просто очень сильно любил кого-то, если родил и воспитал детей, прошел трудный путь и стал лучше, чем был в начале. Это, Герр Клобуков, никак не томление духа, а настоящая жизнь. Я целых 5 лет проэкклезиасничал овощем в Женевском огороде. С меня довольно. Через полгода увидимся. Милости прошу побегать со мной на перегонки. Ну, а коли не судьба, загляните ко мне на кладбище и выпейте рюмку в память о покойнике, который ни о чем не жалеет. Громко звякнуло стекло. Это об стопор ударилась прозрачная дверь. Антон повернул голову, думая, что подул сквозняк. По ступенькам из сада поднялась женщина. Поскольку она стояла спиной к свету, лица было не видно. Лишь силуэт, узким конусом расширяющийся к низу, следуя контуру длинного платья. «Ты не смеешь так говорить, Лоуренс», — сказал по-английски гневный грудной голос. «И думать так не смеешь». Женщина быстро приблизилась. С каждым шагом черты проступали явственней, будто она поднималась из темного омута к поверхности. Несомненно, это еще больше усилило мистический флёр, так свойственный ее прекрасному лицу. «Привет, Вики!» — виновато засмеялся Рэндом. «Зачем так хлопать дверью? Позволь тебе представить господина Кальба и господина Клобукова. Это ассистенты профессора Шницлера. Моя сестра, мисс Виктория Рэндом». Антон резко поднялся, опрокинул стул. Вот так жизнь рассекается надвое. Все бывшее прежде меркнет, тускнеет, утрачивает цвет, смысл, интерес. Вянет и уносится прочь, словно никчемный сухой лист с осенней ветки. И самому непонятно, как можно было прожить на свете столько лет, не зная этого лица, не слыша этого голоса. Антон пробовал объяснить себе эффект ее взгляда рациональным образом. У Виктории очень длинные густые ресницы. От постоянного недосыпания и нервного истощения синеватые круги в подглазьях, из-за чего кажется, будто глаза смотрят из глубокой тени и матово мерцают. В первую минуту он подумал, что мисс Рэндом наверняка киноактриса. Только на серебряном экране можно увидеть столь невероятную, неземную красоту. Кроме того, Виктория была удивительно похожа на Веру Холодную, будто воскресшую из мертвых в другой стране. В Виктории Рэндом, безусловно, было нечто потустороннее, иномирное. Она еще и одевалась не так, как другие женщины, а по-довоенному, в длинное и просторное. Когда зябла или выходила покурить в сад, набрасывала на плечи норковую горжетку, каких теперь уже не носили. Старомодной была и прическа. Гладкие темные волосы стянуты на затылке в тяжелый узел. И, конечно, совершенно удивительный голос, контрастирующий с хрупкой эфемерной внешностью. Сильный, глубокий и слегка хрипловатый, вероятно, от папирос. При первой встрече Виктория по-мужски пожала руку, посмотрела прямо в глаза. Антону показалось, что ее взгляд сначала отодвинул его, а потом так же мощно притянул к себе и сказала: «Я ждала вас». Вышла на 5 минут и задумалась: «Лоуренс, почему ты меня не позвал?» «Господа, задавайте мне любые вопросы. Я знаю о нем все лучше, чем он сам». Села, отложила в сторону длинный нефритовый мундштук. Антону еще предстояло узнать, как нестерпимо она прекрасна, когда отводит тонкую руку и медленно выпускает дым, так что узковальное лицо словно окутывается туманом. «Он запретил мне бросать курение», — пожаловалась мисс Рэндом. «Говорит, что выходить в сад и медитировать в одиночестве мне полезно, чтобы хоть немного отдыхать от общения с инвалидом. Этот умник бывает чрезвычайно глуп, так и запишите в своей анкете». В сердитом взгляде, который она бросила на брата, читалась нежность, для которой на свете, верно, не существовало подходящих слов. У Антона перехватило дыхание. Она любит своего брата. Это неземное создание умеет любить. А если так, рассудок, привычный к выстраиванию логических цепочек и причинно-следственных связей, тут дал сбой, потому что мисс Рэндом как раз улыбнулась, и Антон понял, что его такого заурядного, абсолютно ничем не выдающегося, эта женщина не полюбит никогда. Потому что он, всего лишь он, а она...